представляешь себе, что ты значишь для меня в этой сложной жизни, поверь. Ты опора для меня, ты, наверное, знаешь, как ты дорог для меня. Спасибо тебе, я судьбе благодарна, что есть ты у меня. И пусть порою в жизни все не так, как мы хотим, но знаю я, в судьбе моей есть человек один, самый надежный и верный в жизни друг, главнее и дороже всех людей вокруг. Oh, yeah. Можно я признаюсь тебе, от наших всех родных сердец ты не представляешь себе, на свете лучший ты отец. И, наверное, знаешь, что отцовская любовь меня согревает, и Бог это знает. Спасибо вновь и вновь. И пусть порою в жизни все не так, как мы хотим, но знаю я, в судьбе моей есть человек один, самый надежный вокруг. Oh, yeah. В этот замечательный день все мы вместе собрались. Папа, это твой юбилей, ты только улыбнись. И, наверное, знаешь, как ты дорог для меня. Спасибо тебе, я судьбе благодарна, что есть ты у меня. Пусть в этой жизни будет только так, как мы хотим. Папа, ты только знай, ты в этом мире не один. Родное сердце рядом всегда с тобой, и потому мы называемся семьей. Oh, yeah. Пусть в этой жизни будет только так, как мы хотим. Папа, ты только знай, ты в этом мире не один. Дай тебе, Боже, жизни 100 долгих лет. Я за тебя и жизнь без слов отдам. Я за тебя и жизнь без слов отдам, отец. Я за тебя и жизнь без слов отдам, отец.